Глава первая. Взросление личности – это принятие мысли о том, что мир тебе ничем не обязан. Совершенно. Как бы ты ни причесывался с утра, как бы важен не был этот утренний туалет, голубь все равно может нагадить на голову, ступенька оказаться слишком скользкой, а лужа под колесом мимо проезжающего мобиля глубокой – и наполненный чем-то нехорошим. С людьми та же история, если не хуже. Каждый из них преследует свои цели и имеет свое мнение насчет всего вокруг, позволяя погрузиться себе в иллюзию контроля. Всегда будь готов перехватить бразды правления жизнью, которые из твоих рук может выдернуть даже случайный порыв ветра. Но... или это будет сраная табуретка и подлая императорская пятка, которая попытается ее из-под меня выбить невзначай на церемонии награждения. Вот же сука! Господин, донеслось сиденье шофера, куда ехать? На вокзал, буркнул я, продолжая кипеть злостью. «Нафиг из этого царства подлости и сисек! Хорошо, хоть сидящего за рулем Мао Хана не вижу!» Зрелище возвышающегося надо мной китайца точно было бы последней каплей. И чего я раньше удивлялся, что миниатюрные люди постоянно злые? Ясно же, как божий день, почему? Потому что они маленькие. Нет, не поэтому. А потому, что окружающие слишком большие. Почему я внезапно стал ничтожным коротышкой ростом 161,5 сантиметр и весом в 55 килограммов? Ответ на этот вопрос прост, как заячий хвост. Не суйся к пробужденному гримуару дурака. А что мне было делать той ночью, когда я, проснувшись, обнаружил свою книгу, зависшей в воздухе посреди комнаты и излучающей загадочный фиолетовый свет? Мой новый даймон молчал, старый, точнее старая, напилась до состояния полной невменяемости, а больше никто помочь не мог. В соседних комнатах спали близкие и родные, следовательно, оставалось только разбираться самому. Разобрался, блин. «Добро пожаловать в гномы, княже!» И это еще хорошо, что смог отгавкаться от всех желающих вернуть мою светлую личность в ратную академию Петербурга, а выбил себе летние каникулы, отговорившись тем, что в княжестве моем нет ни одного ревнителя, да теперь еще и с госзаказом на полсотни доспехов. Причем сейчас, в настоящий момент, я натурально сбегал из Москвы, преследуемый слугами самых разных родов, тщащихся выдать мне приглашение чуть ли не от всего столичного света. «Успокойся!» — произнес глубокий голос неторопливо воплощающегося напротив меня мрачного гиганта, сразу занявшего чуть ли не все противоположное сиденье мобиля. «Я же тебе сказал!» Это временный феномен. Книга не будет всерьез вредить своему хозяину. А вы уверены, лорд, что она воспринимает это уменьшение как серьезный вред? Тут же нервно выплюнул я. Нет, спокойно ответил мне мой создатель, альтер-эго и, можно сказать, причина моего существования в этом мире. Не уверен. Но ты знал, на что шел? Создавая третье заклинание шара о шара, пусть в итоге это и оказалось не так уж и страшно. Пока. Но на твоем месте, Кейн, я бы воздержался от посещения собственного домена, если не хочешь увидеть в нем летающих свиней или подземных коров, подрывников. Я хочу увидеть старого волшебника, который даст мне задание оттащить проклятую книгу в действующий вулкан и утопить ее в нем. Злобно пробурчал я. Что, обидно, когда рискуешь жизнью, а отнимают что-то меньше? Ухмыльнулся бывший английский лорд. Так попробуй встать на мое место, Кейн. Я теперь прикован к этой проклятой книге. И насколько смог понять, нравлюсь ей куда больше, чем прошлый даймон. А вот это была проблема невообразимых масштабов. У лорда, в отличие от меня, были дела за пределами этого мира, называемого сердечником. Семья, летящая сейчас в какой-то новый мир для новой жизни. Именно по моей вине догнать их ему теперь не суждено. Заключенная между ним и гримуаром дурака сделка лишь ограждала лорда от возможных изменений по воле гадской книги. «Алистер, мрачнею я, можешь ничего не говорить», — мрачно усмехнулся сидящий напротив гигант. «Мы слишком похожи, чтобы я услышал то, что сможет меня удивить». «Действительно!» Вырвать мое альтер-эго из книги для меня стало приоритетом номер один. Он дал мне жизнь, свободу, поддерживал меня и помогал, даже подсказал мне способ обрести богатство. Теперь, ввиду каприза могущественного артефакта, лорд Алистер Эмберхарт буквально стал моим слугой, привязанным к проклятой книге. И это нужно изменить любым доступным мне способом. Только не торопись, закончил мою мысль вслух новоиспеченный даймон. Гримуар определенно знает, как заставить собой считаться самым неприятным образом. Это уж точно. Тем более, с чего начать я знал. С бывшего даймона гримуара горизонта тысячи бед вовсю сейчас пользующийся как гостеприимством свежеотремонтированного поместья Терновых, так и своим живым существованием. Надеюсь, она уже слегка успокоилась, ну, или так натерла себе некоторые части организма, что умудрилась вспомнить, что чувственная сфера тоже имеет привычку брать весомую цену за свою эксплуатацию. Во всяком случае, Кристина твердо мне обещала отлучить Фелицию Дел Фиоре Вертадантес от бутылки. Ты уверен, кстати, что разумно в такой спешке покидать Москву? Тем временем осведомился лорд. Заставляя за собой гоняться, ты очень многих людей высокого статуса поставишь в невыгодное положение, Кейн. Они это запомнят? Нет, уверенно ответил я. Я кое-что предпринял по этому поводу, да и играем мы с Терновыми теперь не первую скрипку на производстве. Все люди влиятельного статуса об этом в курсе были еще до церемонии награждения, так что преследуют меня лишь рвачи и шакалы, узнавшие новости о доспехах из третьих уст. Кем бы они ни были, они все равно могли бы стать инвесторами. «У нас уже есть инвесторы». «Нас?» – зловещий гигант слегка удивился. «Ваш статус изменился, лорд», – слабо улыбнулся я. «А вы теперь не запертые в проклятой книге воспоминания, а полноценная личность с душой. Хоть какой-то плюс». «Спорно, князь. Я бы сказал, что это просто не худший вариант развития событий для тебя в первую очередь». И то верно, но я бы лучше оказался на твоем месте, лорд. Понимаю. Быть человекоподобным тараканом, коротышкой, слабым и мелким засранцем меня выбешивало неимоверно. Любой поход в туалет приводил злобное настроение на часы. А уж если подумать о том, сколько людей, которых я считал близкими и родными, теперь приходит в хорошее настроение при виде меня. Проклятые коротышки. Особенно та, кто успешно притворяется моей любящей женой. Не буду оправдывать себя, признаюсь честно, именно некие посягательства княгини и стали причиной, почему я спешно отбыл в Москву, вместо того, чтобы задержаться на пару дней в поместье, вытряхивая из Фелиции все, что она знает. Да, запаниковал. Не понимаете? Идите нафиг. В общем, на данный момент я был молодым, богатым и очень многообещающим князем, возвращающимся со славой и деловыми контрактами в родные пенаты. Ну ладно, не в родные. Родового поместья князей Дайхард пока не существовало даже в проекте. Но меня подобный момент не колышет совершенно. У Терновых место в избытке, особенно после пожара. Да и полезно мне у них сидеть. Авторитет семьи, загребающей власть в княжестве, растет не по дням, а по часам. Дорога назад вместе с молчаливым и предупредительным Мао Ханом позволила слегка успокоить свои нервы и примириться с новой действительностью. Разумеется, у меня руки чесались вновь нырнуть во внутреннее пространство моего гримуара и кинуться на проклятую книгу в последний и решительный бой, пытаясь хотя бы вернуть прежние размеры, но порывы приходилось сдерживать, да и сам лорд на страже стоял. Гримуар дурака, книга Вермиллиона, гримуар горизонта тысячи бед. Когда-то, осознав себя в этом мире, я посчитал эту магическую чернокнигу всего лишь козырем рода Сильверхейм, которому тайно принадлежал и сам. Неким сокровищем, которое пускалось в дело лишь в крайних случаях, эдакой ядерной бомбой. Что же, мы почти угадали. Или не только мы, но и прежние хозяева этого чудовища. Надо будет все выяснить. Как доберусь до Фелиции, вытряхну все из этой алкоголички. Ответ на каждый вопрос, что придет в голову мне или моей жене, ставшей по воле случая хранительницей многих моих тайн. Ох, мы за нее возьмемся. Это что теперь? Такая у меня будет жизнь? По-коротышечьи думать, по-коротышечьи злиться, беситься, злорадствовать и планировать злобствование? Так себя все время ощущают эти низенькие, легонькие люди. Гадость-то какая! Впрочем, в тишине и покое получилось сосредоточиться, отчего выработался простенький план. Забегаю в княжество, хватаю своих, мы отправляемся в путешествие по империи, попутно пытаясь разобраться с книгой. Главным будет собрать за недельку с десяток доспехов, да оставить их на попечение Терновых. Там, если что, мать семейства под прикрытием нашего изобретения любой портал схлопнет и сделает вид, что ничего не было. Мысль? Мысль. Так все и будет. Конечно же, все так и не было. Юный князь-миллионер, только что силой своей неоднозначной воли, избежавший чернушной депрессии по поводу своей карликовости, был вынужден споткнуться на подходе к дому родителей его жены по прозаичной причине. Несмотря на то, что встречали его честь по чести, в короткой домашней церемонии присутствовал один крайне неожиданный элемент, представляющий из себя поганое мурло, торчащее из окна над головами встречающих. Точнее, мерзких рож было целых две, но это не имело значения. Со мной, конечно, мало кто согласится, потому что красота обеих лиц, пырящихся на меня из открытого окна, явно превосходила возможности человеческой расы, но учитывая, что носителями этих блондинистых морд были мои друзья, я с полным правом мог именовать эти щавла самым честным образом. И физиомордии эти, к моему быстро возвращающемуся бешенству, определенно испытывали восторг при виде князя Дайхарда во всей его низости. В общем, полный набор злорадствующих карликов жизни некоего меня. «Дружище, я, безусловно, рад тебя видеть!» — врал я через полчаса своему лепшему другу Константину Азову. «Но только не пойму, какими судьбами и как ты здесь оказался раньше меня!» «Так сам же виноват, Дайхард!» — пожимал тот плечами в ответ, с благодарностью принимая здоровенную кружку чая из рук Анны Эбигейловны Розеншварц, проявляющей заботу о малых сих. «Ты сам решил провернуть ту комбинацию, из-за которой мой отец до сих пор в состоянии невнятного восторга, а мои братья неустанно присылают мне посылки с пирожными, в которых вместо муки используется слабительное». «Действительно, с тех пор, как я оказался на коне, то есть с деньгами от синдиката и с рабочим производством по сбору силовых доспехов на арканитовых стержнях, то тут же поставил перед собой вопрос, а хочу ли я участвовать в крысиных бегах и большой экономической политике, которая так или иначе начнется вокруг моего изобретения? Зачем?» «Возраст банально не даст мне возможности получить хоть какое-то преимущество. Придется под кого-то ложиться, ну, то есть идти в кельваторе какого-нибудь крупного бизнесмена, который за долю будет отгонять от меня всех этих злых пираний магического викторианского капитализма. Ну, и один замечательный истинный граф с 11-м сыном, которого мы были теми еще корешами, подошел просто замечательно. Георгий Алексеевич с большим пониманием отнесся к тому, что я, задарив его сыну пару миллионов рублей, попросил Константина от его имени на эти деньги закупить много всего нужного для поддержания развития производства, представив за инвестицию, а потом еще и кинул мне эти же деньги на банковский счет, полноценно входя в долю. Тем самым я получил крышу и частично отмыл доходы, полученные от продажи некой баронессы некоторым людям, и, как можно стало рассудить, получил некий бонус в виде начинающего ревнителя под крышу дома своего. «Ты вот ни разу ничего не объяснил», — пожурил я блондинистого истребителя чая, смакующего свежие булки под тяжелым взглядом моей супруги. «Некоторые темы, друг мой, в приличном обществе не поднимаются», — важно прочавкал Азов. «Но ввиду того, что мы все здесь друзья, а я как никто знаю, что ты до приезда в Петербург прозябал в каком-то медвежьем углу, то изволю тебе объяснить основную причину радости лицезрения моего лица у тебя в гостях. Истинные владельцы целых миров, с которыми у аристократов был заключен контракт, целая каста могущественных дворян, имеющих одну очень интересную общую особенность, которой они с большой неохотой прибегали в практических целях. Проще говоря, любой представитель истинного рода был ходячим порталом, через который с определенными условиями можно было переместить некоторые вещи и живых существ в меру резерва представителя рода. Ну, порталы же. То есть, к примеру, Григорий Азов от жены прячет любовницу на Ларинине, а Виктор Азов выпускает ту на свободу где-нибудь в Чили, где сам тусит по каким-то делам рода. Это достойный и правильный пример. А вот если надо, пусть и за большие деньги и преференции переносить тяжелые металлические изделия, то вот это уже для истинного натуральное западло и урон чести. Если его, конечно, не попросил кто-то, ну, очень влиятельный и по очень важному делу. И если маны хватит, Костю попросили. «Мы с Пиатой не одни прибыли, Кейн», — пояснил компактный блондин, пакостно и вежливо улыбаясь. А с императорским приказом к чете Дайхардов собрать 50 доспехов максимально возможно быстро, а затем, сопроводив этот груз на специальном поезде, передать его. Внимательно выслушав посерьезнейшего друга, я досадливо цыкнул зубом. Его императорское величество во всей своей милости одной рукой дает, другой забирает, в промежутке целует в лобик и издевательски хрюхает на ухо, иначе не скажешь. Проще говоря, нам всем предписано отбыть с доспехами на территорию Польши, где принять живейшее участие в штурме оплота нечисти, терзающего эту страну. Точнее, уже территорию, а не страну, но, чтобы это заявить во всеуслышание, Петру Третьему срочно требуется достигнуть большего успеха, нежели у других партий, пытающихся сковырнуть этот оплот. В общем, такие дела, Кейн, Кристина. Уже хмуро и кисло поведал Азов-младший. Мы с вами едем на войну, оставаясь для всех здесь, в Дайхарде. Тайная, особо важная миссия, лично из рук государя. Не понял, удивился я, пытаясь переварить новость. Ладно мы, а тебя-то с пятой за что? Запасные части для доспехов, ваше сиятельство, зарядка кристаллов. С упреком посмотрел на меня блондин. Как и где бы вы их стали доставать в самой заднице сердечника? Когда эта Польша стала самой задницей? Удивилась ранее молчавшая Кристина. Когда там в болотах поселились твари с техникой, способной сбивать с неба немецкие боевые дирижабли. Был дан ей кислый ответ. И когда статус суверенной державы этой самой Польши почти целиком утрачен, о чем сейчас знает даже самая последняя собака. Но Курф, я смотрю, с тобой, Кейн, новостями особо не делится. Просто прекрасно. Нет, я сам хотел куда-то по-тихому смыться и заняться гримуаром, но вовсе не на хренову и на мировую войну, в которой нашей стране зачем-то срочно требуется победить. Так-то я его величество и батю Кости понимаю, ничем особым не рискуют, но тут явно не тот случай, когда можно отказаться. Хорошо хоть в качестве технического специалиста, а не боевого ревнителя. С другой стороны, нет совершенно никаких гарантий, что я бы не оказался там же, не имея мастерской по сборке доспехов. Государь умеет отвечать на те фиги, которые ты ему крутишь. Как бы с ним замириться так, чтобы он от меня отстал? А то смотри, как все выкрутил. Нас туда, но там нас нет. Так что если пропадем, то взятки гладкие. Вон, на императорском приказе красуются отметки еще и тайного приказа, мол, перед прочтением съесть. Но жаловаться не буду, потому что собираюсь филонить. Потенциал доспехов существует лишь на бумаге. Так что посидим там в тылу, поковыряемся с моей книгой. Да и если она чудить начнет, как обещано, это придется не на Русь. Сделаем вид, что мы не слишком умные, но верные слуги его императорского величества. Ладно, воевать так воевать, прокряхтел я, заканчивая напряженное раздумье. И сколько времени есть у нашей банды коротышек? Надо ли говорить, что эти слова были восприняты исключительно в негативном контексте? Буквально в штыки?